Сегодня мы исполним грусть его. Так верно встречи обо мне сказали. Таков был лавок сумрак, таково окно с мечтой сметенную озали. Таков подъезд был, таковы друзья, таков был номер дома рокового, когда внизу сошлись печаль и я, участники похода такового. Образовался странный авангард, в тылу шла жизнь, дворы тонули в скверне. Весну за взлом судили, шли к вечерне, и паперти косил повальный март, и отрасли одна другой доходней вздымали крыши, и росли дома, и опускали перед нами сходни. 1911-1928 годы.